которые не бросят вас в опасности. В январе 1975 года в Южном Судане, в районе Верхнего Нила, я отлавливал редких белых носорогов. Вокруг селения Схамбы живут последние несколько десятков этих животных. В один из таких отловов мы заблудились и лишь догадывались, куда ехать, смотрели на карту, компас и все равно не чувствовали уверенности. Один из наших помощников предложил повести нас. Мы согласились. Майор Гиббон, бывший с нами, не переставал с нами пререкаться, говоря, что тот ведет нас неправильно, и мы идем в обратном направлении. Через час пути мы уперлись в шоссе, которое привело нас прямо к нашему лагерю. По окончании отлова в Судане мы разделились. Часть нашей экспедиции отбыла в Уганду, другая — в Кению. Расставаясь, я встретился с Кимури. Он хромал. Я спросил его, что случилось. Я знал, что Кимури один из лучших охотников народа Камба. Он рассказал мне свою историю и дал последний совет. Мой кефаро, носорог, был последним, которого я убил. Он был громадный, с мощными рогами, передний, острый, как кинжал. Нас было трое, связанных священным молчанием. Я для стрел был хорошим, ясная ночь, полная луна. Мы приблизились к нему на 10 шагов. Моментально натянули луки, одна стрела в шею, одна в бок и одна в бедро. Кефаро вскочил, как молния. Я хотел отскочить, но упал. Его рог пронзил мое колено. Он, как пучок травы, отбросил меня в колючие кусты. Носорог продолжал бежать, но упал через несколько сот шагов у большого баобаба. Хожу я плохо, нет целого куска колена. Рафики, друг, помни, носорог — большой господин, никого и ничего не боится. Он сначала нападет, а потом посмотрит. Как в Африке отлавливают животных? Прежде всего, для отлова животных нужно выбрать подходящую местность и найти удобное место для лагеря. Он должен находиться рядом с дорогой, но и не слишком близко к ней. Лагерь следует расположить у источника, не пересыхающего в течение всего года, приблизительно в центре района отлова животных. Его не надо ставить вблизи африканских селений, но и далеко от них также нельзя, потому что селение – источник рабочей силы и помощников в проведении охоты. Как только место выбрано, необходимо получить разрешение на строительство лагеря и в ближайшем городе купить топоры, мотыги, мачете, молотки, клещи, пилы, гвозди и болты. У меня хотели получить работу около 60 человек. Я выбрал лишь 40 и дал им первое задание. На площади в 60 тысяч квадратных метров вырубить деревья, кроме больших, освободить ее от травы и кустарника. До начала отлова надо все вымерить, поставить загоны для животных, жилье для работников, хижину для инструментов и оборудования, приобрести два подержанных легких джипа и один тяжелый для отправки пойманных животных, найти хорошего механика, закупить запасные части, шины, минимум 5 бочек бензина, несколько легких бамбуковых шестов, хлопковое лассо толщиной в палец и длиной 20-30 метров. Я должен был еще привезти несколько грузовых машин пиломатериалов, чтобы сделать транспортные ящики. Строительство лагеря длилось месяц. Помощников для отлова я отобрал из наших работников. Это были четверо самых крепких, ловких и смелых африканцев. Днем в лагере, кроме санитаров, оставались только мастер по ремонту шин и покрышек, повар и слуга. Мастер по ремонту покрышек и шин был постоянно занят, потому что в течение дня мы минимум 6 или 8 раз их прокалывали, а однажды это случилось даже 22 раза. Когда происходила авария и мы разбивали машину, то не раз работа по ее ремонту затягивалась далеко за полночь. Итак, можно было отправляться на охоту. Отлов животных производится рано утром или поздно вечером. С 11 до 15 часов страшная жара, температура на солнце достигает 50-65 градусов Цельсия. Животные стоят и лежат в слабой тени акаций. В буше все мертво. Охотиться практически нельзя. Животные большей частью не выдерживают невыносимой духоты в транспортных ящиках и нередко погибают от шока. Утром с восходом солнца температура на открытых пространствах от 14 до 22 градусов, дует свежий ветерок. После 16 часов температура падает, а с заходом солнца она уже не выше 35 градусов. В нашем